Анна кивнула. Тогда вопрос номер два. Хочу спровоцировать эту связь и через давление на разум Вальдемарта вытащить информацию о том, где он спрятал другой крестраж или крестражи, потому что я точно знаю, что они у него есть. Это возможно? Целительница кровожадно оскалилась. Конечно, возможно. Хочешь начать сейчас? Угу. Чем раньше, тем лучше. А тебе в твоем состоянии можно? Злорадно усмехнулась целительница. Анна побледнела. В каком еще состоянии? Ну, ты же у нас одна из немногих, кто договаривался с тенью, пояснила мастер Шень. А на ритуале нужно будет приличное количество сил. Как бы тебя это не спровоцировало на очередной контакт. А ты о чем подумала? Кстати, тьфу ты, Анна сглотнула. Мастер, нельзя же так пугать. Я уже такого напридумывала. А ты не думай, ты логику используй. Мастер Шень быстро принялась рисовать на полу кабинета ритуальный круг. Ее хвосты то и дело хватали со стола разные предметы для создания круга. Но если ты подумала о возможной беременности, я тебя разочарую. Пока я в тебе чувствую только одну жизнь. Так что либо ты умница, не прогуливала занятия по личному здоровью, либо у тебя настолько маленькие сроки, что ощутить ребенка не по силам даже мне. Что хоть и маловероятно, но таки возможно. Анна покраснела на мгновение, посмотрела на совершенно бледного после подобных намеков Симуса. Спасибо, наверное, ни за что. Мастер Шень закончила рисовать ритуальный круг, перетащила в него тело Поттера. Так, мистер, как тебя, Симус? Мистер Симус, ты как к виду страдающих полуживых овощей относишься? Смею надеяться, я к ним не отношусь, хмыкнул Симус. Чудно улыбнувшись, оценила шуточку целительница. Но сразу говорю, зрелище предстоит не для малодушных, поэтому если почувствуешь, что собираешься блевать, то туалет, первая дверь слева отсюда. Ладно, но надеюсь, что не понадобится. Я тоже, целительница закатила рукава халата. Ладно, давайте приступать к потрошению мозгов этого балбеса. Раньше сядем, раньше выйдем. Примечание к части. Небольшая переходная глава, которая переводит к финальным аркам и операциям. https://temefitsmalkaran6515, общий вид Дурмстранга, глава 44, набор девочки-подростка. Да уж, не думала, что он настолько слабовольный. Я тоже не думала, но делать-то что? Анна поморщилась, сделала шаг назад, уворачиваясь от обслюнявленной руки, посмотрела на тело Поттера. Ритуал прошел по плану. Крестраж оказался слабеньким, почти незащищенным, а потому сопротивлялся всего пару минут, искренне пытаясь мобилизовать на свою защиту совершенно никудышные способности Поттера как клюменции. Однако при разнице навыков с Анной и уж тем более с целительницей, выглядело это примерно как попытка прикрыться картонной коробкой от танкового снаряда. Затем еще полчаса пришлось потратить на то, чтобы отделить текущие мысли крестража от разума самого Поттера, да еще и дважды приводить Поттера обратно в сознание, поскольку хоть ритуал и проводился под морфием, но был настолько болезненным, что мальчишка просто отключался, не выдерживая. Добавляло проблем и то, что крестраж за много-много лет слился с сознанием Поттера настолько, что некоторые составляющие разума у них были общими, то есть отделить одно от другого без серьезного удара по разуму Поттера не получалось вообще никак. Однако это приходилось делать. Во-первых, иначе было никак, а во-вторых, Анну не слишком-то волновало здравомыслие Поттера на фоне возможности избавиться от Вальдемарта. В итоге, крестраж был отделен от сознания Поттера, который к этому моменту уже мог только хрипеть, глыкать, хрюкать и подвывать на одной ноте, да и вообще по уровню разума был ближе к горным троллям, чем к людям. Однако, своего Анна и мастер Шень добились. Крестраж уцелел и был полностью автономен. Его разбудили, накачав магической энергией и дав захватить тело Поттера, а потом принялись потрошить, активно давя ментально. Через еще час активной работы, получилось вырвать из крестража сведения и об остальных крестражах, после чего осколок души Вальдемарта был без всяких разговоров выбит из тела мальчишки, чем, по сути, и уничтожен, ведь без вместилища крестраж существовать не может. И теперь Анна с трудом сдерживала смех. Целительница, впрочем, тоже. Да уж, набор девочки-подростка, личный дневник, любимая кружечка, кулончик. Еще и хранился фигово, кивнула Анна. Ладно, это детали. С Поттером-то что делать будем? Ну, мастер Шень пожала плечами, в таком состоянии его выпускать нельзя, да и коновалы Мунга его скорее добьют, чем вылечит. И что делать? Ну, вариантов три. Первый, добить его, чтобы не мучился. Не вариант, покачала головой Анна. Британцы нам за своего избранного башку оторвут. Им на него, конечно, пофигу, но с Вальдемартом они без него воевать не хотят и вообще. Лицемерие, наши все, всегда и по любому поводу. Вариант 2, сдать его в Макдловскую психбольницу. Что ни говори, а в лечении разума Макдлы продвинулись намного дальше волшебников. Ну, если повезет с целителем, конечно, а то в психиатрии все просто. Кто первым халат надел, тот и доктор. А вариант 3, Анна посмотрела на целительницу с сочувствием. Вариант 3, мастер Шень стащила с себя халат, швырнула его в контейнер в дальнем углу, подошла к умывальнику, принялась мыть руки с мылом. Он же самый лучший. Оставить Поттера здесь, в Дурмстранге. Запру его в отдельной палате и буду приглядывать за ним, пока он немного не придет в себя. А можно будет, а кто мне запретит принять экстренного пациента? Усмехнулась мастер Шень. Если сможет быстро выкарабкаться под действием эликсиров и артефактов, отлично, я его выпущу и отправлю обратно. Если нет, ну, мы пытались. Анна задумалась. Ну, по-хорошему, до конца сражения с Вальдемартом лучше бы ему оставаться здесь, а то... Анна вздохнула. Это же Поттер. Он и во вменяемом-то состоянии мог только косячить и геройствовать. Без проблем, пожала плечами мастер Шень. Я могу без всяких проблем держать его здесь до 3 месяцев, а потом либо оформлять его перевод в Дурмстранг и лечить как полноценного кадета, либо отправлять долечиваться домой. Я знала, какой вариант ты выберешь, так что домовики уже приготовили ему палату. Анна довольно улыбнулась. 3 месяца, это более, чем достаточный срок. По крайней мере, теперь, когда она точно знает о состоянии и местоположении крестражи. Спасибо, мастер Шень, будь здорова, обняла ее целительница. И захаживай как-нибудь в гости, пообщаемся. Анна посыл целительницы поняла правильно. В самом деле, они уже и так достаточно задержались в Дурмстранге, пора собираться. Быстренько распрощавшись, Анна потопала из госпиталя. На выходе ее уже ждал Симус, смоливший сигарету. Он вышел еще примерно в середине процесса, не выдержал зрелища. Его, впрочем, никто не осуждал, такое не каждому дано выдержать даже просто с позиции зрителя. Заметив Анну, он быстро уничтожил недокуренную никотиновую трубочку заклинанием, выпустил дым в сторону и подошел к ней. «Как ты?» «Сносно», Анна обняла его, уткнулась носом в плечо. «Устал и я, но все ведь получилось». Симус обнял ее и принялся поглаживать по спине. «Угу, ты умница!» «Я знаю», Анна улыбнулась, прижалась к Симусу. «Полетели домой. У нас, кажется, появился шанс закончить это все быстро. Может, отдохнешь?» «Главный сержант же говорил, что места в казарме найдутся». «Нет», Анна даже поежилась. «Не хочу. Я уже свое тут отбыла. И на посту стояла, и даже в свое время орала, как клиент дурдома вот это вот. Дежу у урной по роте, на выход». Анна вздрогнула. «Бррр, вспоминать не хочу. Ну, смотри, уйти из Дурмстранга было гораздо проще, чем прийти в него. По крайней мере, для гостей, а не для кадетов. Оформили пропуск в штабном корпусе, дошли до поста, отдали им бумажки с печатями и отпарировали, едва выйдя за барьеры, в одно мгновение переместившись из холодного и частично заснеженного Дурмстранга в гораздо более теплый гараж дома Гринджеров». Анна стянула с себя тяжелую куртку, повесила ее на крючок, прислушалась к окружению. «Вроде, все в порядке. Надо собраться на кухне», Анна потянулась до хруста. «Я знаю, где остальные крестражи того самого, но надо, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Зачем? Завалить одного носителя секрета гораздо проще, чем целую кучу таковых. Тем более, что нам осталось, фактически, убрать всего 2, один из которых». Анна запнулась. «Ай, ладно, сейчас на кухне расскажу, чтобы 2 раза не повторять». Анна приоткрыла дверь в дом и уже собиралась прокричать, что они вернулись, но услышала краем уха такое, что заставило ее мгновенно передумать. Анна повернулась к Симусу, поднесла палец к губам, призывая к тишине, поманила его за собой, осторожно прикрыла дверь. «Кажется, собрание откладывается минимум на несколько минут», едва слышно прошептала она. «Это точно», усмехнулся Симус, прислушиваясь. «Слушай, а может и мы тогда? Рада бы, но не могу», Анна подмигнула Симусу, улыбаясь. «Не хочу, а именно не могу, сам понимаешь. Пошли на кухню, заварим чаю этим торопыгам». Сверху послышались счастливые и сладострастные стоны, принадлежащие, судя по голосу, Гермионе. Анна усмехнулась, поманила Симуса за собой. «Идем, выпьем по чашке кофе и заварим им чаю, разумеется, а то я твою сестру знаю, она нам потом обязательно отомстит». «Угу», Анна улыбнулась, приоткрыла дверь на кухню, пропустила Симуса, зашла сама, прикрыла дверь и наложила заглушающие чары, чтобы их было не слышно, и произнесла уже в полный голос: «Но Краму я все равно по морде надаю». «За что?» «А просто так, чтобы он не расслаблялся». «Ладно, полагаю, я это было из сестринской солидарности». Крам заклинанием вправил свернутый на бок нос, после чего позволил красный, будто гриффиндорский флаг, Гермионе влажной салфеткой начать стирать ему кровь с лица. «Полагаю, я заслужил». «Ты еще и не такое заслужил», — оскалилась Анна, но уже больше для вида. «Ладно, чай готов, идемте, на кухне все обсудим, чтобы не таскать кружки туда-сюда». «Угу, Анна, а где Гарри?» Анна фыркнула. Она вообще мало когда понимала логику сестры. Но сейчас Гермиона, которая еще четверть часа назад думала только о том, насколько ей хорошо с Крамом, спрашивает, куда подевался Гарри. Однако отвечать следовало быстро и правдиво, пока сестра не начала форменный допрос. «Остался в Дурмстранге, мастер Шень определила его на реабилитацию. Ничего непоправимого, но ему пришлось несладко. Но...» Гермиона сглотнула. «У вас же все получилось, лучше некуда», усмехнулась Анна, раздавая кружки. «В общем, слушайте». Анна села во главе стола, сделала глоток чая. «У того самого действительно есть крестражи, их 7, точнее, было 7, Анна принялась перечислять. «Дневник, перстень Гонтов, диадема Ривенкла, чаша Хаффлпафф, медальон Слизерина, его любимица, Нагайна и, вот так ирония, Гарри Поттер, который стал крестражем, судя по всему, в качестве злой шутки, потому как случайно создать крестраж невозможно». «Эф-эф», фыркнул Крам. «Личный дневничок, мамино колечко, кулончик, любимая кружечка, не темный лорд, а ебаная девочка-подросток, а в глаз, не надо», поднял руки Крам. «Нет, ну серьезно, похожий ведь набор, похожий, но это не повод иронизировать». Анна сложила руки на груди. «Короче, мы распотрошили крестраж, что был в шраме Поттера, так что теперь знаем о них все, даже где они, так чего мы ждем», вскочила Гермиона. «Надо же, осади», попросила Анна. «Реально нам надо убрать всего 2 из 7, почему это?» «Объясняю», Анна вздохнула, откинулась на спинку стула. «Дневник уничтожил Поттер на 2-м курсе, перстень и амулет уничтожил Дамблдор за время своих странствий, тот, что был в шраме Поттера, сам развалился после сегодняшнего ритуала, а если развалился не до конца, то мастер Шень его добьет, если он только попробует собраться обратно, это уже -4, а остальные? Чаша Хаффлпафф лежит в Гринготтсе и мы ее доставать не будем, пусть лежит». «Это почему еще?» вспыхнула Гермиона. «Потому что все Эльи Стринджи мертвые и никто не сможет этот сейф открыть, кроме коблинов», пояснил вместо Анны Крам. «Я прав, именно», кивнула Анна. «Гоблины 100 лет подержат сейф в законсервированном виде, а потом конфискуют содержимое в пользу бедных. Ну, то есть заберут, так как никто не предъявит права наследования. А если Лестринджи кому-то свой сейф завещали, сомнительно, что гоблины поведутся на писульки волшебников. Тем более, что банк не занимается завещаниями, а сами Лестринджи были вне закона и оформить завещание им было тупо ни у кого, чтобы все было законно», Анна вздохнула. «В любом случае, даже если все так, то пусть эту чашу из гоблинских подземелий достает кто-нибудь другой, я туда не полезу». «Но, я сказала, нет», Анна сурово посмотрела на сестру. «Эта чаша лежит в самом защищенном месте в Британии. Гоблины, гондоны редкостные, но толк в защите своего золота они знают. Эта чаша может там пролежать там десятки лет и никто ее не тронет. Тем более, что тот самый никому не рассказывает, как она важна. Вот пусть там и лежит. Удачи ему воскреснуть еще раз из чаши, которая валяется в гоблинском банке и которую никто не трогает». Гермиона надулась, но ничего говорить в ответ не стала. Анна улыбнулась краем губ. «Обидели мышку, нагадили в норку. Погеройствовать не дали. Остаются диадема и Нагайна», Анна вздохнула. «Змею тот самый держит при себе, валить их надо будет вместе. А вот диадема, ну, где она?» «В Хогвартсе, конечно», усмехнулась Анна. «Что, что?» Гермиона открыла рот, посмотрела на Анну. «В Хогвартсе, ага, в выручай комнате. А-а», Гермиона сглотнула. «Но Дамблдор бы, он бы нашел, темнее всего, под фонарем», развел руками Крам. «Вот-вот», поддержал Крама Симус. «Кроме того, не думаю, что Дамблдора вообще волновало, что там происходит в Хогвартсе, сказал человек, вступивший в общество с названием «Отряд Дамблдора», съехидничала Анна. «Я просто хотел сдать сов», фыркнул Симус. «И вообще, это было давно и неправда». Анна фыркнула, но спорить не стала. «И что будем делать?» спросила Гермиона. «Ответ очевиден, как мне кажется», пожала плечами Анна. «Формально мы с вами все, кроме Вика, являемся студентами Хогвартса и можем запросто его посещать. Накинем мантии, пройдем в замок через Хагсмит своими ножками, смешавшись с толпой студентов, идущих с прогулки, а там уже потеряемся. Вот так просто». Анна усмехнулась. «Да, вот так просто. Придем, выгоним нахуй из выручай комнаты всех, кто там будет, превратим ее в нужный формат из воспоминания Крестража и быстро найдем диадему. А потом я просто сожгу его в адском пламени и на этом все закончится. Дурацкий план, я знаю. Так вы со мной, естественно». Глава 45. В адском пламени. «И все равно, не верю, что это так просто. Магия», пожала плечами Анна. «И вообще, не шуми. Не забывай, мы простые студенты, ничего необычного не происходит». «Угу». В трех метлах, куда их вынесло камином из косого переулка, была толпа народу. Студенты, несколько преподавателей в дальнем углу, жители Хагсмида, сотрудники Аврората, среди которых Финниган узнал минимум троих бывших боевиков Макнира. По счастью, через камин прибывали и другие волшебники, так что внезапное появление еще трех человек не стало чем-то необычным. Ну, прибыли люди в гости к кому-нибудь из жителей деревни, эко невидаль. Правда, Гермиона вела себя несколько более активно, чем следовало бы, но тоже укладывалась в общие пределы нормального поведения. Анна понимала, в чем причина. Наслушавшись всякого от ордена в свое время, равно как и проведя слишком много времени в компании Поттера, она, похоже, мысленно уже была готова к тому, что правление Волдеморта будет чем-то вроде властвования белых над неграми в Южных Штатах в прошлом веке со всеми прилагающимися атрибутами вроде бессмысленных казней, внезапных пыток посреди улицы и полным опустошением всего и вся. Нет, разумеется, первые несколько недель так и было, но потом, когда обстановка в министерстве несколько устаканилась, все вернулось на круги своя. В косом снова открылись лавочки, которые временно закрывались, дабы хозяева могли спокойно переждать волнение и пройти перерегистрацию бизнеса. Ходили по магическим улочкам обыватели. В Хогвартс вернулись некоторые ученики из числа полукровок и чистокровных. В общем, жизнь вернулась на круги своя, пусть и с некоторыми допущениями и поправками. Почти ничего не изменилось. И Гермиону, готовившуюся к этакому местечковому постапокалипсису, это откровенно выбивало из колеи. Кошмар. Как они могут так спокойно расхаживать тут, когда тот самый творит такие ужасы? А он творит, фыркнул Симус. В смысле, Сим, но ведь он темный маг и, ага, и жрет грязнокровых младенцев на второй завтрак, фыркнул Симус. Открой глаза, Гермиона. Никто, кроме ордена и членов семьи его членов, не пострадал. И заметь, мы можем ставить себе это в заслуги. Чего это? А ты подумай. Анна усмехнулась, без лишних объяснений понимая, почему они могут считать себя спасителями. В самом деле, беспорядки были не такими уж и серьезными исключительно по причине того, что устраивать их, собственно, было толком некому. Потому что у пожирателей не было снаряжения и достаточного числа мяса. А почему их не было? А потому, что кто-то, не будем тыкать пальцами, кто убил переговорщика, сорвав канал поставки снаряжения. А потом пожиратели сами убрали пе, тем самым, фактически, самостоятельно лишив себя очень удобного человека в министерстве. А потом этот же кто-то устраивал диверсии и вылазки, регулярно прореживая силы пожирателей смерти, будь то заманивание их в порт с массовым подрывом чуть ли не половины мяса, минирование подходов к норе, на которых остались бригады егерей или одиночные ликвидации сторонников темного лорда во время разведывательных вылазок. А ведь пожирателей не бесконечное количество. Да, разумеется, их было больше, чем боевиков Ордена Феникса, банально за счет мяса, но все равно, их, капля в море, если смотреть на фоне общего населения магической Британии, и пополнять силы им банально неоткуда, весь мобилизационный ресурс их боится до усрачки и старается лишний раз не связываться, а устроить контрпропаганду у них не получилось, неудобно убеждать в своей непобедимости и правильности, когда чуть ли не каждую неделю теряете значительную часть боевиков, да еще и когда во главе организации стоит главное пугало второй половины 20 века. Сами всех напугали своим черным властелином, а теперь сами же удивляются, что все их боятся. Бестолочи, вы клювом не щелкайте, одернула товарищей Анна. Не забывайте, мы только выглядим как студенты, а реально за нами дел на 10 пожизненных поцелуев дементора и 40 лет расстрела из реактивных говнометов. Угу. Тем не менее, Хогвартс изменился. Это стало очевидно, как только они миновали Хагсмит и вышли по тропе почти к самому замку. «Ну и срач», — проворчал Крам, переступая через каменное крошево. Это была истинная правда. Анна окинула замок взглядом. Стекла стали мутными, хотя раньше через некоторые можно было видеть помещения. Некоторые стены поросли плесенью и магическими лианами. Одна из теплиц, что были видны в стороне, была разбита и никто не занимался починкой. Деревянный мостик, по которому они шли, значительно прохудился. Некоторые доски прогнили, тонкие декоративные деревянные арки поросли какой-то зеленой дрянью, на стыке деревянного пола с деревянными же перильцами росли, уцепившись за грязь, какие-то грибы. Дворик, в который они вышли, казался заброшенным. Статуя, которую разбили во время битвы за Хогвартс в Рождество, так и стояла разбитой. Никто и не подумал ее починить, хотя дел там было на два репаро. Брусчатка потемнела и выцвела, повсюду валялись подгнившие после зимы листья деревьев, насыпавшиеся во двор еще осенью, а затем прикрытые снегом. Жалкое зрелище. Зайти в замок получилось без малейших сложностей. Никто не ждал их появления, не было никакой засады, никаких сигнальных чар, да даже магической защиты вокруг замка, похоже, больше не было. Анна на пробу попыталась аппарировать немного вперед и выругалась, когда у нее это получилось. «Ебаный пиздец, и зачем мы в Хагсмит летели?» – спрашивается. Однако, в душе Анна была рада. Если придется отсюда оперативно сруливать, аппарация – лучший способ сделать это быстро и без лишних следов. «Аппарируем к выручай комнате?» – осторожно спросила Гермиона. «Угу, только давайте парами. Гермиона, берешь на борт Вика. Симус, ты со мной. Есть». Два тихих хлопка, и вот они уже стоят в коридоре рядом с портретом Варнавы Вздрюченного. Симус после аппарации сразу по привычке отскочил в сторону, на ходу доставая пистолет из кобуры и оглядываясь. «Чисто». Анна посмотрела на сестру. «Нам нужно место, где все спрятано». Гермиона кивнула, отошла от компании. Анна жестом велела остальным стоять на месте. Гермиона вздохнула, прошла три раза туда-обратно мимо голой стены. Как только она закончила, стена в одно мгновение и без всякого шума превратилась в большую медную дверь с полированной ручкой. Симус, стоя рядом, усмехнулся. «Это ж сколько денег можно заработать, если сдать на цветмит? Цыц, умник!» Анна отвесила ему легонький подзатыльник. «Не сбей настройку!» «Да это я так!» Гермиона осторожно приоткрыла дверь, поманила Анну за собой. Анна шагнула внутрь, оглянулась, кивнула, увидев картину, полностью аналогичную той, что была в воспоминании Крестража из шрама Поттера. «Да, оно, заходите». Анна вздохнула, прикрыла глаза, мысленно выстраивая маршрут, кивнула сама себе. «Все, маскарад долой, переодеваемся в удобное, вооружаемся и вперед. Симус, караулишь вход, все, кто не мы, враги». «Есть», усмехнулся тот, скидывая с плеча сумку и доставая из незримого расширения автомат и подвесную, которую тут же принялся натягивать вместо ставшей уже ненужной мантии. Закончив со сменой одежды, они выдвинулись вперед, держа наготове оружие и готовясь палить во все, что высунется на пути. Прямо, налево на втором повороте после рояля в окружении высохших кустов в горшках. Прямо до патефона и ящика с пластинками. Направо, мимо чучела тролля и большого старинного шкафа. Мимо целой горы пустых бутылок из-под хереса до дивана с продавленным сиденьем. После поломанных манекенов и коробки со шляпами, налево, затем через 7 шагов, направо, потрепанный старинный буфет. Наверху стоял потрескавшийся от времени каменный бюст волшебника в пыльном обтрепанном парике и чем-то вроде потускневшей старинной короны. Вот она, Крам присвистнул. Анна усмехнулась. Да уж, такую красоту, и так испоганил. Руки бы ему переломать. Сняв с постамента бюст волшебника, Анна внимательнее рассмотрела диадему поближе. Коплинская работа, оценил Крам. Анна кивнула. Действительно, очень тонкая работа. Конечно, современные магловские ювелиры сделали бы и не такое, но если учесть, что это сделали 1000 лет назад, да уж, тогда гоблинам точно равных не было. Сам узор был в виде орла, расправившего крылья. Тонкие, будто паутина, серебряные нити, формирующие узор в виде перьев на орлиных крыльях, крошечные бриллианты вдоль осей перьев, огромный сапфир в самом центре и два темных камня сверху и снизу от него. Анна сглотнула. «Зараза, на такое даже рука не поднимается, это точно», — покачал головой Крам. «Но придется». «Придется», — Анна кивнула, достала палочку. «Отошли все». Крам послушно кивнул, поманил за собой Гермиону. Анна осмотрелась. «Слишком много горючих материалов вокруг, так не пойдет». Комната, услышав ее мысли, тут же очистила от хлама круг радиусом примерно 10 футов. Анна покачала головой. «Мало». Комната тут же расширила пустое пространство, освободив круг радиусом в 30 футов. «Уже хоть что-то». Анна посмотрела на сестру и Крама. «Вик, забирай Гермиону и Симуса и выйдите отсюда». «Это еще зачем?» — взвилась Гермиона. Затем Анна посмотрела на сестру. «Что если я хотя бы на мгновение потеряю концентрацию, мы тут все сгорим еще до того, как осознаем, что произошло. Я тебя тут не бро, ступифай». Красная вспышка погасила сознание Гермионы. Крам с трудом успел подхватить ее. Анна посмотрела на Виктора, тот понимающе кивнул. «Удачи. Симусу что-то передать, если что?» «Нет, я помирать не собираюсь. Если что, вытаскивай меня через час. К тому моменту пламя так или иначе угаснет». Крам мрачно кивнул, подхватил Гермиону на плечо и потопал к выходу. Вскоре послышался щелчок, дверь в выручай комнату закрылась. Анна вздохнула, положила диадему в центре, сделала 5 шагов назад, нацелилась, прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Тишина. Это хорошо. Адское пламя – не то заклинание, которое можно призывать без какой-либо подготовки. По крайней мере, если не хочешь стать смертником и если хочешь уничтожить хоть что-то, кроме самого себя. Пламя будет меня звать, но я – не его отблеск. Его шепоты – ложны. Его воля – ничтожна перед моей волей. Анна начала выводить палочкой сложный символ заклинания. «Бездна укроет меня от его гнева, и в ее глубинах мой разум останется чист. Я повелеваю этим пламенем, и его сила – моя, но никогда иначе». Анна пошевелила пальцами, поежилась, ощущая жуткий холод бездны. Каждый раз, когда приходится погружать свое сознание в нее, как будто внезапно провалилась в ледяное озеро. Она чувствовала, как холод стягивает ее мысли, как тонут в нем чувства и посторонние эмоции. Разум упрощался до одной единственной цели – уничтожить то, что лежало перед ней. Анна зарычала, ощущая, как растаяли, лишившись поддержки от эмоций и чувств, ментальные щиты, сознание погрузилось в чернильную гладь ледяного океана бездны. Сердце на мгновение замерло, пропустило удар, скованное льдом. Тепло, свет, звуки – все это меркло, превращаясь в едва уловимые воспоминания. На смену приходила тишина и пустота, плотная, густая, как смола, в которой вязли мысли, превращаясь в отдельные сухие фрагменты. Холод бездны проникал в ее сознание, вытесняя все человеческое, пробуждая зверя, который уже много месяцев сидел в клетке сознания и теперь мстил ей за это. Это было как внезапное погружение в ледяную воду, где каждое движение причиняет боль, но боль была не физической. Анна чувствовала, как с каждым мгновением замирают перед тем, как снова сгореть, чувства, ужасные ощущения. Наверное, именно так чувствуют себя те, кого приговорили к поцелую дементора. Тени выжигали тепло ее эмоций, вытягивали все, что могло бы удержать ее в реальности. Сначала ушел страх, растворившись в бесконечной пустоте. Затем, надежда. За ней, вспыхнув, будто спичка, исчезло то, что люди называют любовью. Все, что делает ее человеком, оставляя лишь холодный, лишенный чувств и эмоций каркас. Анна ощущала мелькающие образы на грани своего восприятия. Тени не имели формы, но были болезненно реальны. Они напоминали размытые силуэты людей, которые вытягивали к ней руки, словно требуя отдать им остатки ее человечности. Шепот заполнил пространство, фразы на незнакомых языках, от которых звенело в голове. Анна сделала глубокий вдох, завершила символ, и пространство вокруг изменилось. Из сине-черное, плотное, как желе, тьма затопила комнату, поглотив любые звуки. Анна открыла глаза. Однако любой, кто заглянул бы в них, увидел бы там вовсе не девушку. То, что еще несколько минут назад было Анной, злобно оскалилось, глядя пустыми, совершенно мертвыми глазами на мир вокруг. Сознание наполнилось чем-то странным, совершенно нереальным, невозможным. Как будто она могла увидеть запахи или учуять звуки. Одновременно и возможные, и невозможные образы заполонили разум, подменяя собой тщательно укрытое в бездне сознание. Взгляд скользнул к диадеме. Губы тихо прошептали: «Финтфаер». Слово прозвучало как удар грома. На место тишины хлынул рев беспощадного, неконтролируемого пламени. Оно возникло из ниоткуда, возникло сразу и повсюду, растекаясь по воздуху в виде гигантских образов. Фигуры драконов, змей и волков из огня рвались к диадеме, словно каждый из них стремился уничтожить ее первым. Стало тяжело дышать. Пламя выжгло большую часть кислорода в комнате в миг своего появления. Даже те незначительные остатки восприятия, что оставались в теле Анны, исчезли. В глазах на мгновение потемнело по-настоящему. Пламя ударило в диадему, и в этот момент что-то вокруг изменилось. Казалось, комната стала дрожать, магия вокруг как будто встала на дыбы, сопротивляясь тому, чего никогда не должно было существовать в реальности. Раздался высокий, нечеловеческий визг и крик боли, с которым кусок души Волдеморта, поглощенный пламенем, обратился в ничто. Анна оскалилась, подняла палочку, обрывая заклинание. Пламя, которое она призвала, не могло коснуться ее. Оно не ощущало ее присутствия. Для адского огня она была теперь ничем, всего лишь частью тьмы, такой же, как тени той части бездны, из которой оно было вырвано. Пламя постепенно начало стихать, но, ослабевая по силе, растекалось в пространстве, стараясь поглотить как можно больше материи, обращая ее в драгоценную для бездны магическую энергию. 5 секунд, 10, 12. На 13-й секунде последний язычок пламени, лизнув и обратив в ничто старые латы на краю пустого круга, исчез. Послышался тихий стук. Палочка выпала из рук, которые как будто обратились в камень, покатилась куда-то в сторону, а еще мгновением спустя тело Анны рухнуло на потрескавшийся каменный пол. Глава 46. Падение змея. Только сразу предупреждаю, она, скорее всего, снова сошкла свои эмоции, чтобы скрыться от влияния адского пламени. Поэтому не удивляйтесь, если вместо нее увидите безэмоциональное чудовище. Я такое уж и видел. Анна, Анна, вставай. МГММ. Капрал Гринджер, подъем. Анна вздрогнула, тело само по себе вскочило, открыла глаза и оперативно встала по стойке смирно, и только после этого Анна осознала, что уже давно выпустилась из Дурмстранга, и вскакивать по команде подъем ей больше не надо. Скользнув равнодушным взглядом по обеспокоенным лицам Гермионы, Крама и Симуса, Анна прокомментировала: «Смешно». Крам и Симус переглянулись. Анна вздохнула, осмотрелась. Судя по всему, пока она была в отключке, ее перетащили из выручай комнаты в госпиталь Хогвартса. Хорошо хоть, что до этого додумались. И что случилось? Волдеморт узнал о том, что мы уничтожили Крестраж. Не мы, а я. Да, охотно кивнул Крам. Ты. Но того, что Волдеморт узнал, это не отменяет. Он думает, что это сделал Поттер, продолжил следом за Крамом Симус. Он думает, что Поттер в Хогвартсе. Уже даже объявился лично, дал Хогвартсу время до рассвета, чтобы выдали ему Поттера, иначе обещает сравнять тут все с землей. И, ну и дурак, безразлично пожала плечами Анна. В смысле, дал врагам время подготовиться, пояснила Анна, поднимая с прикроватной тумбы палочку и подманивая к себе снаряжение. Хотя мог бы появиться и за полчаса Хогвартс бы уже лежал в руинах. Мисс Гринджер, что вы себе позволяете? Анна повернулась на голос. В дверях стояла профессор МакГонагалл. Это самый логичный вариант для Волдеморта. Опять дешевые понты погубили отличный план. Все в его стиле. Мисс Гринджер, ну нельзя же так, уже похрен, что там можно и нельзя. Анна принялась застегивать жилет. Что делать будете? Хогвартсу предстоит дать бой. Младшие курсы мы эвакуируем, но совершеннолетним разрешено остаться и помочь в битве. Анна покачала головой. Ага, ну удачи вам. Простите, профессор нахмурилась, ее и без того суровый взгляд стал еще строже. Ну, вы же понимаете, что с вашей тактикой Хогвартсу конец. Анна развела руками, объясняя очевидное. До рассвета, она стрельнула взглядом на часы, осталось часа два. За это время защитить настолько большой замок нереально. Кроме того, замок – символ, и его уничтожение для него принципиально. Особенно, если, как он считает, здесь находится Поттер, чего не может быть, ведь Поттер сейчас пускает слюни где-то в Скандинавии. Но что вы предлагаете, мисс Гринджер? МакГонагалл скрестила руки на груди. Анна пожала плечами. Воевать за эти развалины смысла нет. Хогвартс, Хогвартс, почти что развалины, признайте это. Анна накинула мантию, потянулась. Кроме того, семикурсников, человек 20, но драться они не будут. А некоторые, вроде Малфоя, вообще являются сторонниками Волдеморта, и будь моя воля, я бы их заперла в темнице, чтобы не путались под ногами и не мешали. Кроме того, есть очевидное решение. Какое? Напасть на его лагерь, раз уж Волдеморт так тупо дал нам время на подготовку. Вы с ума сошли? Анна мрачно посмотрела на МакГонагалл. Ну вот, еще одна поборница добра, у которой светлая идеология вытеснила мозги. Вовсе нет. Давайте взглянем правде в глаза. Волдеморт полагается на страх. Он уверен, что вы будете защищаться, а не нападать. Но его лагерь уязвим, пока он думает, что мы сидим тут и готовимся к битве. Если ударить сейчас, мы застанем их врасплох. Это самоубийство, отрезала Гермиона, в голосе которой проскользнули нотки паники. Нет, это реальный шанс выиграть битву еще до того, как она начнется, возразила Анна. Мы знаем, где он. Нашими стараниями, в его войске осталось человек 30, если считать уцелевших боевиков Макнира, егерей из Кабира и тех, кого успел натренировать Долохов. Реально же там человек 10 реально представляют угрозу. Особенно, Долохов и Нот старший. Но ты не можешь предложить, начала Гермиона, но Анна ее перебила. Могу и предлагаю. Абсолютно исключено. Голос МакГонагалл дрогнул от возмущения. Это слишком опасно. А тут безопасно, перебила Анна. Давайте честно. Хогвартс не держал полноценной обороны последние лет 100. Здесь все рассчитано на учеников, а не на войну. Если Волдеморт нападет, погибнут если не все, то многие. МакГонагалл поджала губы, но ничего не ответила. В этом есть смысл, сразу же ответил Крам. Ты серьезно? Сглотнула Гермиона. Абсолютно, усмехнулся Крам. Если вы не забыли, Анна сожгла эмоции, и сейчас Ф не работает только логика. Это примерно как Феликс Фелицис выпить, но действовать не подсознательно, а осознанно. Анна посмотрела на Крама. Ее сознание уцепилось за какие-то странные обломки то ли воспоминаний, то ли ассоциаций. Она с трудом попыталась воспроизвести то, что подсказывало сознание. Должна была быть улыбка, но получился, судя по разом побледневшим Гермионе и МакГонагаллу, какой-то кровожадный оскал. Вот-вот, поддержал Крамасимус. Их человек 40, они не прячутся и не ждут нападения. Если пойдем даже мы вчетвером, можем выкосить примерно половину из них еще до того, как они поймут, что случилось. Но, голос МакГонагаллу дрогнул. Но ведь Альбус говорил, что... Альбус говорил, что... Что только мистер Поттер может. Ага, а еще он говорил, что у него с рукой все в порядке и что любовь спасет мир. Анна проверила наличие патрона в патроннике пистолета, убрала его в кобуру. Что в итоге? Альбус ваш гниет в гробнице после уничтожения крестражей Волдеморта. Что? Что? Анна посмотрела на МакГонагалл. Что он вам не сказал, что бессмертие Волдеморта стоит на крестражах? Нет. Ну тогда ой. Анна посмотрела на сестру, Крама и Симуса. У нас полчаса на сборы. Симус, нужны патроны. Аппарируешь домой и забираешь все, что сможешь. Я уже, усмехнулся Симус, похлопал по рюкзаку. Все свое ношу с собой. Гермиона, ты летишь в Литл-Уингинг. Вызывайте кадетов Энвуда. Пусть бросают все и летят в Хогвартс. Надо усилить оборону хотя бы десятком авроров. Угу, Вик, не тупой, уже. Что уже? Все уже, фыркнул Крам. Две боевые и группы Дурмстранга, моя и твоя, уже в пути. Будут минут через 15. Полноценно, а как же, усмехнулся Крам. Два отделения, в броне, с оружием, с палочками, уфишенные артефактами, как на фагодние елки. Гуд, кивнула Анна. Они знают, зачем идут. Конечно, я предупредил. Командовать будет Андерсон, его замом, поляков. Анна задумалась на мгновение. В Андерсоне сомнений не было и не могло быть, в конце концов. Не зря она в свое время выбрала своим первым мужчиной именно его. И не за внешность или манеры, а за ум и талант как бойца, так и чародея. Да и Полякова она знала, хоть и чуть меньше. Раздолбай, баламут, считает для себя возможным встрять в любой разговор и выбить под шумок кое-какие преференции для себя лично. Годится, Анна осмотрелась по сторонам. Так, всем выпить по эликсиру кошачьего глаза, и выдвигаемся. Темнота опустилась на лагерь Волдеморта, как застывшая чернильная масса. Казалось, само пространство вокруг вибрировало от магической энергии, а воздух был пропитан напряжением. Анна остановилась, подняла руку, чтобы остальные тоже замерли, прислушалась. Они добрались до позиции чуть быстрее, чем ожидалось, и теперь у них было время оценить обстановку. Семь костров, у которых где по 4, а где По 5 человек сидят остатки непобедимой великой армии волшебников. Большой шатер, где, судя по теням на стенах, шло совещание штаба. По крайней мере, Анна увидела там троих или четверых. Лучше рассмотреть не получалось даже с использованием зелья кошачьих глаз. Мрачная обстановочка. И что-то совсем не смотрится, как армия победителей. Скорее лагерь повстанцев, которые с трудом находят в себе силы для последнего рывка. И зачем, спрашивается, вызывали авроров и боевиков Дурмстранга. «Нападем сейчас?» – осторожно спросила Гермиона. «Нет», – покачала головой Анна. «Сидим и ждем. Ждем чего, когда они пойдут на штурм?» Конечно, Анна посмотрела на сестру пустым взглядом. Но, цыц, ждать пришлось совсем недолго. Вальдемарт, как выяснилось, решил поиграть в джентльмена и действительно позволил Хогвартсу подготовиться к обороне. Придурок. За это время и Поттер мог бы оказаться на другом краю земли, и штурм замка мог бы стать гораздо более тяжелой задачей, что, по итогу, так и случилось. А ведь могли бы за 5 минут занять ключевые позиции, и никто бы из замка живым не ушел. Что же, сами виноваты. Пусть теперь попробуют хотя бы приблизиться к замку. Все точки, пригодные для начала вторжения, заняты боевиками Дурмстранга и аврорами. Подлететь на метлах у них тоже не получится. Всех, кто решится, расстреляют из автоматов еще на подлете. В группе Крама Мазил нет. Ждал темный лорд и в самом деле ровно до рассвета. Как только первые лучики восходящего солнца осветили землю, в небо взлетела темная метка в виде черепа со змеей. Взлетела, вспыхнула ярким зеленым светом, преломив тени. Лагерь Вальдемарта тут же превратился в муравейник. Погасли костры, люди встали и принялись собираться. Вспыхнули сферы защитных чар, которые накладывали на себя те, кто умел это делать. Вход в шатер распахнулся, оттуда вышли по очереди Долохов, Нот старший и, внезапно для Анны, Люциус Малфой. Последний выглядел так, будто это место было для него наказанием, а не долгом. Его плечи были напряженно сжаты, взгляд метался между Вальдемартом и остатками лагеря. «А он что тут делает?» – прошептала Гермиона, глядя на Люциуса. «Да тихо ты!» – прошипела Анна, жестом приказывая замолчать. Следом за ними из шатра вышел Вальдемарт. Вальдемарт шагнул на свет, и его фигура на миг застыла в первой полосе рассвета. Он выглядел болезненно и вообще со стороны здорово напоминал не великого темного лорда, а, скорее, скверно созданного инфернала. Бледная кожа с желтым оттенком, словно пергамент, натянулась на острые скулы, делая его лицо еще более отталкивающим. Руки, тонкие, с выступающими суставами, напоминали лапы какого-нибудь очень голодного рептилоида. Даже его знаменитые глаза, некогда сверкающие яростью, теперь казались тусклыми, как мутные зеркала. Анна нахмурилась. Он все еще был опасен, как загнанный зверь, готовый в последний раз вцепиться в горло. Но что-то было не так, он казался слабее, чем она ожидала. Усталость, видимая невооруженным взглядом. Отчаяние. Слабость. Вальдемарт остановился перед довольно жиденьким строем своих последователей и, сжав костлявую руку на палочке, посмотрел на них. Его взгляд был пустым, но в нем читалась затаенная ярость. Сегодня, начал он, его голос был слабым и дребезжащим, как скрип ржавого железа или блеяние старого козла. Сегодня мы напомним этим ничтожным, что значит власть чистой крови. Анна смотрела на него, чуть прищурившись. Пробует вдохновить только вот вдохновлять тут некого и нечем, подумала она. На лицах его последователей не было энтузиазма. Одни смотрели в землю, другие хмурились, лишь бы не встречаться с его взглядом. Мы уничтожим этих недостойных. Поттер, там, в замке. Он один. Его друзья убиты нами в свинарнике этих предателей крови. Уизли, он только что не плюнул, произнося ненавистную фамилию. Они разбиты и с трудом понимают, за что хотят сражаться. Напомните им, что эта война уже проиграна. Вальдемарт медленно опустил руку и кивнул, давая знак. Его войско зашевелилось, сначала неуверенно, затем быстрее. Люди начали собираться, исчезая в густой тени леса. Долохов раздавал приказы короткими жестами. Нот выглядел так, будто просчитывал все возможные провалы, а Люциус, который остался как бы не у дел, все больше походил на тень самого себя. «Люциус», — почти что прошипел Вальдемарт, — «я искренне надеюсь, что твой сын выберет правильную сторону». «Да-да, милорд», — заикаясь и дрожа, — ответил Малфой. «Конечно, он помнит о своем задании». «Конечно, милорд, если девчонка Грейнджер будет там, он все сделает». «Отлично, «Тогда, не задерживаю тебя», — Анна хмыкнула. Однако, несколько месяцев партизанской войны дали свои плоды, что на них с Гермионой уже объявлена отдельная охота. «Слишком много времени теряет», — тихо заметил Крам. «Слишком слаб, чтобы идти первым». Она внимательно следила за тем, как лагерь медленно опустошается. Воины уходили один за другим, и вскоре осталась лишь небольшая группа вокруг шатра. «Еще немного», — прошептала Анна. Ее голос был напряженным, но спокойным, как у хищника, готовящегося к броску. Симус покрепче сжал автомат в руках, нацеливаясь на Вальдемарта. «Только скажи, ждем, пока появится змея». Вальдемарт словно ждал этого. Он зашипел и засипел. Должно быть, именно так и звучал Парсилтанг в его исполнении. Ужасное зрелище. Хотя, казалось бы, зачем ему, если змея, крестраши, он может ей ментально приказать. «Ты останешься здесь, Нагайна», — проговорил Вальдемарт на английском, обращаясь, судя по всему, больше к самому себе. «Мы должны беречь тебя. Симус, готов? Угу». Симус прищурился, припадая к прицелу. «Целься в башку. Угу». Вальдемарт глубоко вздохнул. Щелочки на месте носа сузились еще больше. «Как думаешь, Антонин?» — спросил он, когда Люциус ушел достаточно далеко. «Каковы наши шансы? Только прошу, будь со мной честен». «Невелики», — ответил Долохов, глядя вслед воинству, продвигающемуся к опушке. «Если обороной будет командовать не Грюм, а кто-то вроде этой девчонки, Гринджер, шансов мало. А если они еще и переступят через себя и попросят помощи у Дурмстранга? Увы, без шансов». Вальдемарт вздохнул. «Да, на счет пять», — прошипела Анна, доставая пистолет и нацеливаясь на голову Вальдемарта. «Раз. Увы, другого варианта у нас нет. Мальчишка знает слишком много. Вызвали бы его сюда», — развел руками Долохов. «Сказали бы, что если он не явится, то уничтожите всех, кто ему дорог. Два, три. Он не такой идиот». Вальдемарт погладил Нагайну по голове. Змеюка что-то прошипела. «Увы, я слишком недооценил его, Антонин. Думал, что это все тот же раздолбай и неумеха, каким я его запомнил в отделе тайны на кладбище». 4. Симус злобно оскалился. Вальдемарт вздохнул, прикрыл глаза. «Я знаю, что мне скоро придет конец, Антонин. Остается надеяться, что Поттер не сможет добраться до Гринготтса, когда этого моего воплощения не останется. Пообещай мне одну вещь, Антонин. Все, что угодно, милорд». Вальдемарт усмехнулся. «Когда все закончатся, не попадись. Спланируй нападение на Гринготтса, вытащи из сейфа Лестринджи чашу Хаффлпафф и проведи ритуал с ней и с Нагайной, если она уцелеет. Сам, как надо, и никому об этом не говори, даже самым близким. Возможно, получится позже, в новой эпохе, когда никто уже не будет помнить о существовании Вальдемарта как главной угрозы магической Британии. Мы начнем все с самого начала и пойдем иным путем. Обещаю, милорд». «Чудно», — Вальдемарт вдруг резко обернулся, посмотрел прямо на Анну. «Ну, и чего вы ждете, мисс Гринджер?» Анна вздрогнула. Вальдемарт погладил змею по голове, усмехнулся кривым оскалом. «Для кого я старался, рассказывал все здесь, а не в шатре или в каком-нибудь дальнем имени. Вы...» Вальдемарт опустил палочку, что-то прошипел змее, та послушно сползла вниз. «Вы проделали отличную работу, мисс Гринджер», — усмехнулся Вальдемарт. «Спасли этот мир от застоя, зачистили своими руками столько грязнокровок и полукровок в моем воинстве, да еще и параллельно умудрились поссорить Орден Феникса. Заставили их всех думать, анализировать. Не думаю, что до них дошло», — оскалилась Анна. «В краткосрочной перспективе, конечно, нет», — Вальдемарт убрал палочку в кобуру. «Но пройдут годы, и они все, утопая в собственном бессилии, вспомнят. И про меня, и про вас. Начнут что-то делать, начнут действовать, начнут, наконец, думать и развиваться, совершенствуя то, что я хотел усовершенствовать, и сохраняя те традиции, которые я хотел бы сохранить. Они поймут мою правоту благодаря вам». Вальдемарт посмотрел на змею, криво усмехнулся. «Так что, пожалуй, я должен сказать вам спасибо». Анна хмыкнула, нажала на спуск. Сухо треснул одиночный выстрел, и темный лорд рухнул на землю. Прозвенела очередь, и змея, собиравшаяся броситься на Анну, словила собой целую очередь, разворотившую ей голову как гнилое яблоко. Анна усмехнулась, глядя на остатки змеи. Конечно, она не верила, что Вальдемарт сдастся вот так быстро. И Симус, судя по всему, тоже, а потому даже специально взял упреждение туда, где должна была оказаться голова Нагайны при броске. Анна опустила пистолет, подмигнула бледному, как смерть, но одновременно, еще и мгновенно расслабившемуся Долохову и прокомментировала. «Ни за что», вместо эпилога. За победу», фыркнул Долохов, салютуя Анне стаканом. «И вообще, ты, сволочь, Гринджер. Почему это я, сволочь? Почему? Да я там чуть не обделался. Думал, ты и меня замочишь до компании. А тебя-то за что? А потому что знаю сильно много», фыркнул Долохов. «Уберешь еще, а потом всем скажешь, что ты сама до всего дошла, и потерять такого информатора, нет уж, хуй тебе, поживешь еще, ну смотри». Анна усмехнулась, откинулась в кресле. Долохов усмехнулся, обновил напитки себе, Анне, Краму, Симусу и чрезмерно бледной Гермионе, которая все еще побаивалась. «Ну-ну, мисс Гринджер, прошу, я ведь давно уже не пожиратель смерти, и вообще, если бы не я, вы бы сложились даже не в норе, а еще в отделе тайн. Что, скажете нет? Извините», опустила взгляд в землю Гермиона. «Пустяки, дело житейское», усмехнулся Долохов. «У меня было время переосмыслить свои приоритеты в Азкабане. Хватило на всю жизнь. Ага, повезло, что Казаченко провел меня в Азкабан еще до того, как Волдемарт вас всех освободил», фыркнула Анна. «Иначе пел бы дифирамбы по рождению Макглэй сумасшедшей скрипки». «Факт», усмехнулся Долохов. «Кстати, спасибо за придумку с Дурмстрангом. Боюсь представить, что было бы, если бы он приказал мне не атаковать школу, а нанимать выпускников оттуда. Что было бы, пиздец был бы, это да». Анна усмехнулась, сделала несколько глотков вина. «Кстати, а что будешь делать со своим обещанием, Тони? Не называй меня так», помрачнел Долохов. «И с каким обещанием? Ну, про чашу», напомнила Анна. «А, это», Долохов фыркнул. «Ничего не буду. Сменю имя, внешность, потом снова сменю имя. Проживу еще пару сотен лет с твоими ритуалами бездны, а потом, когда наскучит, таки оживлю это чучело еще раз». «Но зачем?» — взвилась Гермиона. «Разве не лучше будет оставить магов в покое?» «Лучше», — кивнул Долохов. «Но магам нужна встряска, хоть какая-то, иначе ничего делать не будут и постепенно загнутся в собственном невежестве. Война их несколько отрезвляет». «Неправда, Исфини, Гермиона, но правда», вступился за Долохова Крам. «Самые великие открытия и шаги в изучении магии телаются либо во время войны, либо после, а ты не защищай его, а то что, а то выгоню в гараж», фыркнула Анна. «Будешь спать там на коврике, ну ты и сволочь, я такая». «Кстати, про обещания и все такое», вспомнила вдруг Гермиона. «Анна, а в чем была твоя ошибка?» Анна с сомнением посмотрела на сестру. «Не поняла, ну, ты когда приехала, напомнила сестре Гермиона, ты говорила, что совершила какую-то ошибку и хочешь ее исправить, а это», Анна отмахнулась, «забудь». «И все же», Анна вздохнула, «да все просто», Анна покачала головой, «бросила я тебя, дуру, на произвол судьбы, а потом ты попала в сети к Дамблдору, великому, блять, поборнику добра, бобра и справедливости. Эй, что, скажешь нет? Нет, извини, но да», перебил Гермиону Симус. «Говны, фронт освобождения арабского труда, отряд Дамблдора. Ой, ну не начинай. А что, скажешь нет? Ну, короче», прервала нарастающую ссору Анна, делая еще несколько глотков вина. «Я думала, что за каникулы у меня получается вправить тебе мозги обратно. А потом», Анна посмотрела на Крама. «В общем, Вик мне настучал за год, что вы там наворотили. В общем, я поняла, что это ошибка. А-а-а», протянула Гермиона. «А я-то думала, что это как-то будет связано с бездной и всем таким. Думала, что ты будешь искать ритуалы для избавления». Анна едва не подавилась вином. «Нет, конечно. Ты что, дура, что ли?» Анна с трудом прокашлялась. «От бездны не уйдешь. И вообще, меня все устраивает. Но ты же рабыня демона». «Вообще нет», Анна покачала головой. «Шаат, демон знаний, ему рабыни нужны. И вообще, его задача в чем? Сопирать, обменивать и протфигать знания», ответил за Гермиону Крам. На него тут же уставились все участники посиделки. «Что, это басовый курс демонологии, он в свободном доступе?» «Не слышала такого», нахмурилась Гермиона. Крам усмехнулся, приобнял свою девушку. «Я тебе обязательно покажу, смотри мне», шутливо ткнула его кулачком в ребра Гермиона. Анна усмехнулась, расслабленно вытянулась, чуть повернулась и легла головой на колени к Симусу, предварительно испарив заклинанием поручни на кресле и у себя, и у него. «Ну, чего смотришь?» — спросила она, потягиваясь, как довольная жизнью кошка. «А чего делать? Гладь меня, смертный. Играет музыка из концовки Зова Припяти 17, https://www.youtube.com/watch-vuek4idle. После 2 месяцев в госпитале Дурмстранга, Гарри Поттер избавился от излишних амбиций и привитой Дамблдором глупости. Восстановившись после извлечения крестража и несколько придя в чувство, он вернулся в Хогвартс, получил крайне посредственные баллы за тритон и решил навсегда оставить идею борьбы с темными искусствами, выбрав путь профессионального игрока в квиддич. Спустя всего несколько лет, он занял освободившееся после исчезновения Крама место лучшего ловца в мире, женился на проявлявшей к нему неравнодушие Габриэль Делакур, перешел во французскую сборную по квиддичу и навсегда покинул Великобританию со всеми ее странностями, политическими движениями, так и не дождавшегося своего героя остатков Ордена Феникса. Семейство Уизли так и не смогло оправиться и собраться вместе после битвы за Нору. Семейство разделилось и уже так и не смогло воссоединиться. Близнецы успешно занимаются своим магазином, который полностью перешел с производства шуток и фокусов на защитное снаряжение. Джинни Уизли в поисках своего призвания и истинной любви сбежала куда-то в Азию, где ее след вскоре и оборвался. Рон Уизли, после провальной попытки стать Аврором, занялся тем, что у него получалось лучше всего, вскоре став непобедимым гроссмейстером в шахматах. По слухам, некоторые его контракты со спонсорами стоят миллионы фунтов стерлингов. Аластер Грюм окончательно сошел с ума после падения Ордена Феникса. Еще несколько лет после падения Волдеморта он пытался партизанить и вести подпольную борьбу с коррумпированными прихвостянями ебаных темных магов. Впоследствии, он был пойман, осужден по всей строгости закона и отправлен на принудительное психиатрическое лечение в госпиталь Святого Мунга, где был размещен в одной палате с Гилдероем Локхартом. После окончания битвы за Хогвартс обучение студентов магии продолжилось. Профессора МакГонагалл сместили с должности, потребовав уступить дорогу молодым педагогам с новым подходом. Во главе замка вот уже 10 лет стоит Гермиона Крам, вышедшая замуж за своего любимого Виктора вскоре после окончания послевоенных волнений и волны судов над немногочисленными уцелевшими пожирателями смерти. События войны отрезвили ее от россказней Дамблдора и компании, а заслуженные подзатыльники и оскорбления со стороны сестры пробудили ее притупившийся за время членства в Ордене разум. Она очень жесткая, можно сказать, жестокая директриса Хогвартса, и многие ученики ее боятся, а некоторые даже втайне ее ненавидят, но чего у нее не отнять, так это умение находить нестандартные выходы из любых ситуаций. Кроме того, никогда прежде, ни при каком Дамблдоре, Хогвартс рассчитывать не мог на то, что поднимется с 17-го, предпоследнего места в рейтинге магических школ, на 3-е. Увы, но обогнать Дурмстранг и Шармбаттон пока не получилось даже у нее. Виктор Крам смог найти способ легализоваться после своей сымитированной смерти. В конце концов, Крамов много, выдать себя за дальнего родственника самого себя было несложно. Женившись на Гермионе Грейнджер, Виктор переехал в Великобританию и, благодаря своим познаниям в магии крови, некромантии и спиритизме, быстро смог организовать частное детективное агентство в Макгловском мире, в числе сотрудников которого вскоре оказался и бывший старший кадет Аврората Гельмут Энвуд. По слухам, к агентству Крама в вопросе расследования излишне паранормальных дел обращаются даже макгловские спецслужбы. Семейство Малфой в полном составе уцелело и бежало за границу. Сейчас они живут где-то во Франции, где Люциус создал банк, успешно потеснивший Гринготтс. Главным символом банка, чему, конечно, никто не удивился, стал павлин. Антонин Долохов, сменив имя, внешность и большую часть своих привычек, вскоре исчез из виду. По слухам, его несколько раз видели в разных концах света, чаще всего там, где вспыхивали различные этнические и религиозные конфликты. Действует он не один, а под чутким и неусыпным контролем главного сержанта Казаченко, который как следует отчехвостил своего непутевого ученика за глупость в виде службы Волдеморту, после чего пригласил работать с собой в паре. Анна и Симус Финниган озаботились возвращением мистера и миссис Гринджер в Великобританию. Мистер и миссис Гринджер, конечно, не сильно обрадовались тому, что обе их дочери выбрали себе в женихи таких баламутов, как Крам и Финниган, но смирились. Клиника Гринджеров быстро вернулась на прежние обороты и теперь лечит не только Макглов, но и волшебников. Как выяснилось, многие неизлечимые проклятия ротовой полости, от которых открещивались в Мунга, лечились простейшими хирургическими операциями в макгловской стоматологии. После битвы за Хогвартс, Анна получила внеочередное звание штаб-сержанта, однако продолжать карьеру в вооруженных силах не захотела. Вместо этого она, поманив за собой Симуса, как и планировала, стала разрушителем проклятий. По слухам, сейчас они находятся где-то в джунглях Южной Америки, вскрывают один за другим секреты старинных храмов и гробниц, попутно воюя с гоблинами гринготцев в длительной кампании по обнаружению легендарного Эльдорадо.